Над хутором оранжевым абрикосом вызревало солнце. Под ним и выше тлели дымясь облака. Резкий морозный воздух был насыщен сочным плодовым запахом. Под копытами маштака хрустел подорожный ледок. Пар сносился ветром от конских ноздрей назад, инеем оседал на гриве. Сергей Платоныч, умиротворенный быстрой ездой и холодом, подремывал, качался, терся спиной о коверчатый задок саней. В Ягодное приехал Сергей Платоныч в полдень. В сухой светлый передний тяжко вонял псиной, уксусом. Из боковой комнаты вышла полная черноглазая женщина. Она внимательно оглядела раздевавшегося Сергея Платоныча, спросила, не меняя серьезного выражения, на смугловато-красивом лице: «Вы к Николаю Алексеевичу? Я сейчас доложу». Она вошла в зал, не постучавшись, плотно прикрыв за собою дверь. В этой располневшей черноглазой красавице бабе Сергей Платоныч с трудом признал Астахову Аксинью. Она сразу узнала его, плотнее сжала вишневые губы, пошла, держась неестественно прямо, чуть шевеля матовыми оголенными локтями. Через минуту следом за ней вышел сам старый Лесницкий. Он в меру приветливо улыбаясь нисходительно пробасил: «А, степенство, какими судьбами, прошу!» — посторонился движением руки, приглашая гостя в зал. Сергей Платоныч раскланялся с давно усвоенной им в отношении больших людей почтительностью, шагнул в зал. Навстречу ему, щурясь из-под пенсне, шел Евгений Лесницкий. «Это превосходно, милейший Сергей Платоныч! Здравствуйте! Что же это, как будто бы стареете, а?» «Ну, полный Евгений Николаевич, я еще думаю вас пережить. Как вы-то в целости и сохранности?» Евгений, улыбаясь, поблескивая золотыми коронками зубов, под руку увлекал гостя к креслу. Они сели за небольшим столиком, перебрасываясь незначительными фразами, разыскивая в лицах друг у друга те изменения, которые произошли со времени последней встречи. Распорядившись подать чай, вошел пан. Большая гнутая трубка в зубах его дымилась. Он остановился у кресла Сергея Платоныча, спросил, положив на стол старчески костлявую длинную ладонь: «Как у вас на хуторе? Слышали хорошие вести-то?» «Ведь у нас ничего толкового нет, волнуясь», — заговорил Сергей Платоныч. Поерзав в кресле, он закурил, продолжал: «Газет не получаем уже неделю. Слухи самые невероятные, растерянность. Беда, ей-богу. Я, услышав, что Евгений Николаевич приехал в отпуск, решил съездить сюда к вам, расспросить, что там творится, чего нужно ожидать». Евгений уже без улыбки на опрятно выбритом белесом лице рассказывал: «Грозное событие. Солдаты буквально все разложены. Воевать не желают, устали. Собственно, в этом году уже не стало солдат в общепринятом смысле этого слова. Солдаты превратились в банды преступников, разнузданных и диких. Вот папа, например, он не может себе этого представить. Он не может представить, до какой степени разложения дошла наша армия. Самовольно уходит с позиций, грабит и убивает жителей, убивает офицеров, мародерствует. Невыполнение боевого приказа теперь обычная вещь. Рыба с головы гниет», — вместе с дымом вытолкнул старый Лесницкий фразу. «Я бы не сказал этого», — Евгений поморщился, жиловатое веко у него подергал нервчик. «Я бы не сказал. Снизу гниет армия, разлагаемая большевиками. Даже казачьи части, особенно те, которые близко соприкасались с пехотой, неустойчивы морально. Сильнейшая усталость и тяга к родным куреням. А тут большевики...» «Чего они хотят?» — не вытерпел Сергей Платоныч. «О!» — Лесницкий усмехнулся. «Они хотят, Это хуже холерных бацилл. Хуже в том отношении, что легче прилипает к человеку и внедряется в самые толщи солдатских масс. Я говорю про идею. Тут уже никакими карантинами не спасешься. Среди большевиков есть, несомненно, талантливые люди. С некоторыми мне приходилось общаться. Есть просто фанатики. Но преобладающее большинство – разнузданные безнравственные субъекты. Они хотят прежде всего захватить власть в свои руки, на любых условиях кончить, как они выражаются, империалистическую войну, хотя бы даже путем сепаратного мира. Земли передать крестьянам, фабрики рабочим. Разумеется, это столь же утопично, сколь и глупо, но подобным примитивом достигается расположение солдат. Лесницкий говорил, сдерживая глухую злобу. В пальцах его ходил слоновой кости мундштук. Сергей Платонович слушал, наклонившись вперед, словно собираясь вскочить на ноги. Старый Лесницкий расхаживал по залу, чмыкая черными мохнатыми бурками, покусывая зелено-сединный ус. В людской в это время Емельян, отогревшись, пил чай. Красным платком вытирал пот с бураковых щек, рассказывал о хуторе и новостях. Аксинья стояла у кровати, грудью навалясь на резную спинку, кутаясь в пуховый платок. «Небось, наш курень уж развалился?» – спрашивала она. «Нет, зачем же развалился? Стоит, чего ему сделается?» – мучительно растягивая слова, отвечал Емелья. «Соседи-то наши. Мелеховы как живут?» «Живут помаленечку. Петро не приходил в отпуск?» «Вроде не приходил. А Григорий? Гришка ихний?» «Гришка приходил после Рождества. Баба его двойню этот год родила. А Григорий как же, приходил по ранению. Раненый был?» «А то как же, ранили в руку, его всего испятнили, как кобеля в драке. То ли крестов на нем больше, то ли рубцов». «Какой же он, Гришка?» – давясь сухой спазмой, спрашивала Аксинья и покашливала, выправляя секущийся голос. «Такой же, горбоносый да черный, турк-турк и как полагается». «Я не про то. Постарел, аль нет?» «А чума его знает. Может, постарел трошки. Жена двойню родила, значит, не дюже постарел». «Холодно здесь», — подрожав плечами, сказала Аксинья и вышла. Наливая восьмую чашку, Емельян проводил Аксинью глазами, медленно, как слепой ноги, переставляя слова, сказал: «Гнида гадкая, вонючая, какая ни на есть хуже. Давно ли в чириках по хутору бегала, а теперь уж не скажет тут. А здесь, ух, вредные мне такие бабы. Я бы их стервов, ух, выползень змеиный. Туда же холодно, здесь. Ух!» Обиженный он не допил восьмой чашки, вылез, перекрестился, ушел, независимо поглядывая вокруг и сознательно грязня сапогами натертый пол. Всю обратную дорогу он был угрюм, как и хозяин. Злобу, вызванную Аксиньей, вымещал на муштаке, нахлёстывая кончиком кнута и извительно величая его хлынцом и чекеляй. До самого хутора Емельян против обыкновения не перекинулся с хозяином ни одним словом. Напуганную тишину хранил Сергей Платонович.